Профессор Дерогази удобно устроился на диване и протянул Чезаре пеструю коробку, наполненную странными длинными сигаретами с голубоватым табаком. Чезаре заметил на пальце гостя платиновое кольцо с плоским камнем, на котором выделялся темный крест. «Только слыхал об Александрийских, а пробовать не приходилось», — сказал художник, осторожно беря душистую сигарету. «Это не Александрийская. Новый сорт, турецкий, на основе янтарных табаков сорта Карадонис. Вы, я вижу, знаток табака. Курение — моя слабость. Зато совершенно не пристрастен к алкоголю. Но я не буду затягивать своего позднего визита, хотя бы из благодарности за вашу любезность». Профессор задал несколько вопросов, делая короткие, видимо, стенографические заметки в Софьяновой записной книжке. Археолог оказался более осведомленным, чем предполагал Чезаре. Видимо, в газетах были опубликованы интервью с полицейской охраной или моряками сторожевого судна. Профессор знал о существовании жорного, опознавательного знака. Но когда Чезаре вытащил снимок Леа в короне, который он прятал по совету врачей от своей подруги, археолог потерял свое деловое равнодушие. «Вы позволите мне переснять?» — спросил Дерогази, вытаскивая крохотный аппарат размером с зажигалку. «Не трудитесь, у меня есть еще». Чезаре протянул снимок, и ученый рассыпался в благодарностях. Спрятав фотографию, профессор зажег новую голубую сигарету. Внезапно в нем произошла перемена. Он нагнулся вперед и вперил в художника пронзительный взгляд. «Будто психиатр или гипнотизер», — подумал Чезаре. «Господин Пирелли, я хочу сделать вам совершенно конфиденциальное предложение. Вы можете рассчитывать на абсолютную тайну с нашей стороны». «Я не вижу в этом необходимости». «Видите ли, я убежден, что корона не скатилась в пучину, как вы рассказывали чиновникам и газетчикам. Ваши слова о том, что вы не отдали бы находку жадной полиции, о, как понимаю вас, свидетельствует о некой возможности». Профессор сделал выжидательную паузу. Чезаре молчал. «Если эта возможность действительно реальна, то мы готовы идти на любые жертвы в интересах науки. Я уполномочен заплатить вам за корону 10 000 фунтов, то есть 30 000 долларов. Постойте, вам не понадобится даже самому спускаться. Найдутся водолазы, мы обеспечим судно. Вы будете только наблюдать и указывать. Чек получите сразу же на борту после подъема короны, и полная тайна». Чезаре охватило волнение. Вероятно, находка Леа действительно имеет для науки большую ценность, если за нее хотят заплатить такую громадную сумму. И, может быть, это последняя возможность снова извлечь странную драгоценность из небытия и тогда установить причину болезни Леа? Он заколебался. Необъяснимое сомнение предостерегало его от согласия. Потому ли, что странный профессор не походил на составленное Чезаре представление об ученых? Каменная твердость лица и скрытая внутренняя суровость не вязались со свободной и приветливой учтивостью хорошо воспитанного человека? Не слишком ли хорошо воспитанного для профессионального ученого, обычно в увлечении своей работой, забывающего о светских манерах? Вдруг археолог — полицейский провокатор? Или авантюрист, который пообещает хоть 100 000, а потом, когда поднимут корону, даст фальшивый чек или попросту столкнет судно ночью? Надо быть опытным жуликом, чтобы вести подобные дела. А для обычного человека единственное оружие — осторожность.